Я знал, где те помойки. У нас не было негативного опыта работы на советских комбинатах. Мы сразу получили доступ к немецким технологиям и старому, но работоспособному оборудованию, которое все равно было лучше, чем российское. Плюс у нас были редкие ароматические добавки, которые оставил немец. Куча пакетиков. Мы даже не знали, что в них. Просто сыпали и все. Колбасу называли баварской, штутгартской. На эти названия никакого ГОСТа не существовало. Тогда вообще был полный бардак. На продукт заполнялась бумажка. «Я директор такого-то предприятия, гарантирую, что моя колбаса качественная». Ставилась подпись, печать и в продажу. Контролирующие органы не работали. Я и налоги начал платить только потому, что в газете об этом прочитал. Экономика вся была на уровне интуиции. Стоимость продукта определялась из 2-3 арифметических действий. Сырье, зарплата, составлял какую-то цену, смотрел, сколько стоит на рынке аналогичный продукт, на 10% сбрасывал и продавал. Большая получалась рентабельность. Потом подсчитал, 100% я имел минимум. Но это уже потом, когда научился считать, бухгалтера нанял. Он мне рассказал все технологии, как правильно оформить сотрудников, как учитывать налоги. Месяца 4 мы так проработали, пошел оборот, и я понял, что как менеджер, видимо, состоялся. Пора работать самостоятельно. Вы все еще были при Академии наук? Да, я был соучредителем предприятия. Мне дали 0,3% акций. Первое время очень этим гордился. Опять, в общем, меня надули. «Вы решили создать что-то свое?» «Братец мой стал более или менее сносным технологом, а я понял, что не боги горшки обжигают, имел навыки и решил уйти. За мной последовала вся команда, в том числе и бывший сослуживец, который стал компаньоном нашего общего предприятия. Один из тех, через кого я продавал когда-то бытовую технику, тоже вложился. Тогда, собственно, не требовалось большого финансирования. Я уже знал, где найти оборудование, догадался, где находятся те помойки, на которых бывал немец, знал людей, которые могли помочь с растаможкой, и знал, где брать сырье и куда продавать. У вас было равное владение?» «Да, нас было четверо. В 1994 году мы создали ТОО «Тополис». Сейчас из соучредителей осталось только двое, остальные ушли и занялись другими делами. Парень, который занимался техникой, понял, что так много денег, как на компьютерах, на колбасе не заработать, и вышел из дела.